Не лучше ли стать, пусть и плохим подобием, кого-то другого? По мере продвижения к железной лестнице Галип размышлял о том, что все эти фигуры не что иное, как и дефикс, скверная карикатура, неостроумная шутка, пустой вздор. А гид, который был карикатурой на самого себя, словно в подтверждении его мысли говорил: «Отец не верил, что ислам запрещает изображение лиц, для него мысль была ничем иным, как лицом, и все эти лица вы видели здесь». Они вернулись в комнату, с которой начинали экскурсию. Гид попросил внести посильный вклад в их великое дело, опустить в зеленый ящик добровольные пожертвования. Бросая в ящик 1000 лир, Галип встретился взглядом с женщиной. «Вы меня узнали?» — спросила женщина. На ней было лицо только что проснувшегося ребенка, а глаза в полутьме светились, как у кошки. «Вы что-то сказали?» — смутился Галип. «Ты не узнал меня. Мы учились в одном классе. Я Белькис». «Белькис?» — повторил Галип, понимая, что не может вспомнить ни одной одноклассницы, кроме Рюйи. «Я на машине», — сказала Белькис, — «и живу тоже в Нишанташе. Могу подбросить тебя». Они сели в старенький Мурат и направились в сторону площади Таксим. Белькис спросила про Рюйю. Галип ответил, что Рюйи нигде не работает, читает детективные романы, иногда для своего удовольствия переводит их. «Ты замужем?» — поинтересовался Галип. «Мой муж умер, а я вдова». «Совсем не помню тебя по школе», — признался Галип. На улице, по которой Галип редко ходил, они вошли в угловой дом недалеко от дома тети Хали, удивительно похожий на дом в Шехрикальп, и подъезд был такой же. До утра они вспоминали школьные годы, а когда в комнату через открытые занавески ударил солнечный свет, сели завтракать. «Я знаю, как трудно человеку быть самим собой», — продолжала Белькис начатую тему, и было видно, что она долго думала над этим вопросом. «Но поняла я это после того, как мне исполнилось 30. До этого у меня была другая проблема — быть такой, как Рюйя. Ночью, лежа на спине, не в силах уснуть, разглядывая тени на потолке, я хотела стать другой. Желание было таким сильным, что мне казалось, я могу снять собственную кожу, как перчатку с руки, и влезть в шкуру Рюйи и начать новую жизнь. Иногда, думая о Рюйи, о том, что я не могу жить, как она, я так страдала, что у меня из глаз лились слезы». Белькис рассеянно водила ножом по тонкому поджаренному ломтику хлеба, словно мазала его маслом, хотя масла не было. «Почему люди хотят жить не своей, а чьей-нибудь жизнью?» — продолжала она. «Этого я не понимаю. Не понимаю сейчас, по прошествии стольких лет. Я даже не могу точно сказать, почему хотела быть именно на месте Рюйи, а не какого-нибудь другого человека. Единственное, что я могу сказать уверенно, это болезнь, которую мне пришлось скрывать долгие годы. Она продолжалась до смерти моего мужа. Возможно, я и сейчас не вылечилась окончательно, но я уже не воспринимаю это состояние как болезнь». Белькис рассказывала о себе, а Галип чувствовал, как тепло комнаты обволакивает его тело, и оно медленно погружается в непреодолимый сон, в невесомость, какая бывает только во сне. Когда Белькис начала рассказывать историю наследника, которую считалось связанной со всем этим, он попросил разрешения немного вздремнуть. Да, был такой наследник, который открыл, что самая важная проблема жизни каждого человека — возможность или невозможность быть самим собой. Галип погрузился мысленно в то время и сам стал превращаться в другого человека.